Овчайка. Красивая выходит история, а? Как две сестры оставили в прошлом жизнь полную горечи. Ладно, пожалуй, красивая — это не то слово. Скорее, складная. Все подходит, все перекликается, все гармонично, как в танце с пуантами и пачками. Вот только в середине этого балетного костюма, красивого или нет, как вам больше нравится, зияет дыра. Не дырка от моли. Не дырочка, которую толком и не видать. Дайте ее мне, у меня есть нитки подходящего цвета. Нет, я говорю о дыре прямо посередине наряда, да такой, что пачку теперь только выкинуть. Может быть, от колючей проволоки или от очень острых зубов. Ведь изначально я приехал, чтобы выяснить, почему и как была покинута деревня. А за это время успел привязаться к сестрам и был рад их перемирию. Но они ждали меня в архиве, как раз, чтобы заполнить дыру. На мгновение я даже задумался, не солгали ли мне Фелисите и Эгония. Вдруг они сами поверили в свой обрывочный рассказ о той роковой ночи, которую больно вспоминать. Но постепенно, слушая их, я понял. Наша память как разбитый чайник. Чтобы вновь напиться из нее, нужно терпеливо собрать кусочек за кусочком, достать золото, чтобы залить трещины, и дождаться, пока все осколки схватятся. Лак токсичен, пока не высох, поэтому торопиться нельзя. Не стоит пытаться восстановить память слишком быстро, иначе чайник вновь рассыплется или отравит вас. Фелисите и Эгония уже дали мне осколки своих воспоминаний. Не хватало только лака. И эти трещины можно было заполнить только историей Кармин. У Фелисите уйдет несколько месяцев на ремонт чайника матери с помощью искусства кинцуги. Чтобы заново открыть для себя этого потерянного старого друга, придется правильно собрать осколки, дать лаку подышать и высохнуть, медленно отполировать шероховатости агатом и подождать. На протяжении всех этих недель, просыпаясь в своем дворце с дырявой крышей, она каждое утро находила очередной вернувшийся дикий чайник. Упрямец гордо и молчаливо садился обратно на свою полку. Она будет привечать их, как приветствовала бы прирученную кошку. Без лишних слов и упреков, как будто они никогда не уходили. Только Анжель Виктуар будет прыгать от радости, как мать, вновь обретшая блудных чад.